Проговорил муж с женой далеко за полночь. А потом, когда Григорий уснул, положив голову к ней на грудь, София, лежа на правой руке мужа, долго еще перебирала его поредевшие черные кудри. Так и пролежала она, не сводя глаз с дорогого лица до рассвета, когда уже надо было будить и собирать Григория в путь. Глава пятая. Дороги шумели. Машины поднимали до самого неба серые столбы пыли. Потом пыль оседала на потемневшие лица солдат, на хлеба, на искалеченные придорожные липы и вербы. Иногда откуда-нибудь из-за леса, либо из-под облаков, вылетали немецкие самолеты. От них отрывались продолговатые бомбы, и земля, ахая, вспучивалась черно-сизыми столбами. На обочинах дорог уже лежали обгорелые железные остовы машин, а неудержимый людской поток устремлялся все дальше. Навстречу шли порожние грузовики за боеприпасами. На других везли раненых, рыжие заскорузлые пятна крови на белье, на бинтах резали глаза. На сердце у Григория было неспокойно. Угнетало его не приближение фронта, а чувство неизвестности. Как он встретит врага, как вступит в бой, как будет воевать. От этих «как» перехватывало дыхание. Они давили тяжелым грузом. Нет, он не трус, не спрячется за чужую спину. Будет сражаться не хуже других. Бомбардировка и пулеметный обстрел с самолетов не пугали его. Спокойно лежа на земле возле артиллеристов, он упорно стрелял в небо, где шныряли костлявые злобные мессеры. Но как он впервые встретится с глазу на глаз с фашистом, который захотел ослепить весь мир? Как и где? Григорий попал связистом в гаубично-артиллерийский полк. Начальник штаба, широколобый, уже в летах капитан Железняков, направил его вместе с наводчиком Петром Федоренко в 3-ю батарею 1-го дивизиона. Петляя по лесу среди дзотов и щелей, прислушиваясь к отдаленному вою минометов, они долго разыскивали огневые 3-й батареи. Разговорчивый Федоренко в пути успел рассказать спутнику все наиболее интересное о своей жизни, а также поделиться взглядами на войну. Человек тогда правильный, когда свое место находит на земле. Глядишь, другой и не дурак, и образованный, а все у него через пень-колоду, потому что не нашел своего. Вот моя точка, машины всякие. Люблю их больше всего на свете. Привезут тебе мертвое железо, повозишься с ним, замурзаешься, как черт в пекле, ругнешься не раз, а потом, глядишь, пошла твоя машина к людям, как невеста к венцу, так и вертит. И Федоренко добавил такое сравнение, что Григорий долго беззвучно смеялся, остановясь посреди леса. «Чудака и по смеху отличишь», — улыбнулся и Федоренко. «А ты, видно, бабник, и словечки у тебя». «Нет, женщины меня не любят», — серьезно возразил наводчик. «Да и я, по правде, больше машинами занимался, чем ихней сестрой», — признался он, почему-то вздохнув. «А воевать нам с тобой крепко придется. Ты в телефонах своих смыслишь хоть что-нибудь или так только?» «Немного разбираюсь. Это хорошо. Орден-то у тебя за что?» «За урожай. Дай бог не последний. Спасибо. И я за машины такой же заработал. Что же не носишь?» «В кармане держу. Не хочу, чтобы все видели, а то начнутся послабления всякие. Потом, глядишь, в коптеры засунут и кисни со своими селедками». «Да», — протянул Григорий, глядя на широкоскулое лицо наводчика с лукавыми искорками в глазах и не зная, что ответить. Непонятно было, серьезно говорит Федоренко или шутит. «Стало быть, давай дружить». Наводчик протянул черную от железа и мазута, изборожденную рубцами, ладонь. «На войне дружба все равно, что дома жена», — сказал он уже серьезно. Наконец они нашли своего командира батареи, молодого низенького лейтенанта Тура, который только что вернулся с наблюдательного пункта. «Наводчик», — обрадовался Тур Федоренко, — «это у нас дефицитная специальность. Дело знаешь?» «Знаю, товарищ лейтенант. На Халхин-Голе так лупил чертей, что щепки летели». «Повоюем», — лейтенант пожал ему руку. «Сержант Лаврененко». К лейтенанту проворно подбежал сержант, на голове его подпрыгивала большая, помятая осколками каска. Шефчик сразу же проникся к нему величайшим почтением. «Вот, Федоренко, это командир первого орудия. У него будешь наводчиком». Федоренко молодцевато отдал честь, и усталое лицо лейтенанта осветилось одобрительной улыбкой. «Григорий Шефчик, знаю такого. Вас в одном указе с моим отцом наградили. Что ж, помощником старшины назначить?» «Нет», — решительно замотал головой Григорий, припомнив слова Федоренко. «Хочу быть связистом». «Вот как?» «Хорошо. Старшина», — подошел невысокий белокурый боец. «Накормите парня и отведите к сержанту Нигмате». Глава шестая. Тревожные, неразгаданные как, рассеялись легче и скорее, чем Григорий думал. В тот же вечер после привязки батареи он со связистом Рязановым, русым горьковчанином, топча тяжелыми сапогами спеющую рожь, прокладывал кабель к новому наблюдательному пункту командира батареи. Впереди возле островка леса противно крякали вражеские минометы, а потом в стороне взрывались мины, поднимая над восковыми нивами красные фонтаны смерти. «Дряк! Тряк!» — выкрикивали минометы. Эти звуки напоминали то ли торопливый сухой перестук льнотрепалки, то ли кряканье перепуганных уток. «Шлис! Шлис!» — мелодично шелестели в ответ с нашей стороны невидимые снаряды, и лес ахал тревожно и глухо. Григорий, торопясь размотать кабель, желал одного — поскорее дотянуть линию до НП. Только бы не сбиться с направления. Неудачный почин мог сразу вызвать недоброжелательность артиллеристов-кадровиков. Катушка все утончалась, обнажались неровные кулаки мотков, кабель с печальным вздохом падал на задумчивые колосья и становился липким от пшеничного молочка. У Григория уже притупилась жалость к растоптанной ниве, к стону недозрелых колосков. Его заботили более важные дела. И серый кабель с липкими узлами сростков, обжигающими пальцы, был уже для него не кабелем, а нитью, накрепко связавшей его с великой армией. Он больше не мог представить себе жизни без этой необходимейшей работы, без старенького телефонного аппарата УНФа, который покачивался у него на боку и вырывал колосья из зачерствевшей земли. Увидав на склоне холма командира батареи, он облегченно вздохнул и улыбнулся. «Живее связывайтесь с огневой», — озабоченно приказал Тур, вглядываясь во тьму, плескавшуюся над хлебами, как теплое звездное озеро. Шефчик загнал поглубже заземление и присел в окопе. «Днепр! Днепр! Днепр слушает!» — откликнулся четкий гортанный голос с грузинским акцентом. И эти слова показались Григорию слаще всякой музыки. «Связь есть, товарищ лейтенант!» Теперь можно было и пот со лба стереть, и гимнастерку обдернуть, и закурить. «Отлично. Трубку из рук не выпускать. Ни в коем случае не зумерить. Есть не зумерить». В окопе НП тихо переговаривались бойцы взвода управления. Не было только двоих. Пошли в разведку с помощником начальника штаба дивизиона, лейтенантом Созиновым, о котором Григорий уже слышал, как о храбром, предприимчивом командире. Да, смешалось тогда все в кашу. А пехоты и на расплот не было. Наконец, вечером попадаем с лейтенантом Созиновым на станцию посреди леса и прямо с корабля на бал. тянул боец, сидевший возле стереотрубы, прикрывая ладонями самокрутку. Подходим к вагону, отворяем дверь, а там фашистские офицеры, сукины сыны, расселись как дома, пораздевались до рубашки, гогочут по-своему, водку пьют. Жратвы кругом горы, а тут так хочется есть, что уши с голоду пухнут. Увидал я этот фрицевский бал, душа похолодела. Думаю, ну, здесь нас накормят. Тут лейтенант как чесанет по гитлеровцам из автомата с одного бока, я с другого, так и облило их кровью. Потом лейтенант выстрелом погасил свет и ходу в лес. Что там творилось после нас? Содом, Гоморра и Фрициада.